Глава 11. Холод. Кронос сидел за столом и глядел на противоположную стену, не моргая, и, казалось, даже не дыша. Искусственная кожа на лице напоминала маску, глаза как будто остекленели. Если бы не куча сенсоров в его организме и не относительно новое сердце в груди, минутой ранее его бы точно хватил удар. Только что он оборвал связь с самим вице-канцлером, третьим человеком в Локсии после императора. Вопрос звучал прямо и бил точно в цель. «Почему этот альриец все еще жив?» — без предисловий спросил вице-канцлер. Какого именно альрийца он имел в виду, верховный распорядитель игр, конечно же, понимал. Поэтому ответил, что они работают над этим вопросом и скоро его решат. «Тогда работайте лучше, иначе лишитесь этой самой работы!» — почти прокричал вице-канцлер и разорвал связь. И вот теперь Кронос сидел как молнией пораженный. Дверь в его кабинет отъехала в сторону, и порог переступила Мара. Сделала два шага и замерла. «Вызывали, верховный распорядитель?» — спросила она безэмоциональным голосом. Кронос, наконец, моргнул. Поднял голову и осмотрел начальницу по безопасности арены. Облегающий черный костюм подчеркивал изгибы ее фигуры и, должно быть, привлекал мужские взгляды. Был бы он лет на 70 моложе, то, наверное, приударил бы за ней, хотя ее надменность и холодность не совсем ему нравились. Но сейчас, на склоне лет, его волновали только два обстоятельства, и женщины в этот короткий список не входили. — Да, и я думаю, знаешь зачем, — кивнул он, так и не предложив ей сесть. Гнев от беспомощности и безысходности распирал изнутри, но он пока что сдерживал его. «Наш агент погиб», — сказала Мара. «Сейчас мы ведем работу по вербовке новых агентов. К сожалению, это не быстрый процесс и...» «Нет!» — жестко перебил ее Кронос. «Ты уже облажалась! Ты это понимаешь?» «Возникло недоразумение, но я и мои сотрудники уже...» «Нет!» — повысил тон распорядитель игр. «С этого момента я запрещаю вести какие-либо переговоры с заключенными. Не хватало, чтобы это просочилось наружу. Наша судьба под угрозой, понимаешь? Моя, Миндора, этого уродца трехпалого и...» — он указал чуть подрагивающим пальцем на Мару. — «Твоя! Да что там, существование всей арены висит на волоске!» Женщина промолчала, но на лице не проступило ни одной эмоции. Это Кроноса разозлило еще больше. Поэтому он глубоко вдохнул и хотел протяжно выдохнуть, но на него обрушился сильный приступ кашля. Пока спазмы сдавливали его легкие, Мара спокойно стояла и смотрела на стену, как ни в чем не бывало. Кашель, наконец, отпустил верховного распорядителя игр, он налил себе стакан воды, сделал два глотка и неглубоко вздохнул. «Подобные проколы недопустимы», — сказал он чуть севшим голосом, не глядя на начальницу по безопасности. «Поверь мне, не будет меня, не будет и вас. Свободно». Мара развернулась и вышла, не сказав ни слова. Как только дверь за ней закрылась, Кронос откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и медленно помассировал виски. Черт бы побрал этого альрийца с его выходкой. Ведь так все хорошо шло. И почему никак не получается его убить. Кронос обратился за помощью к Зокхли, Миндеру и Маре. Нейроконструктор разочаровал его, сказав, что никак не сможет повлиять на нарушителя через нейроинтерфейс. Архитектор уровней предложил идею с дуэлью в лабиринте, и она, как показалось вначале, даже начала работать, но альриец умудрился убить Минотавра и получить двойной объем энергоресурса. И вот теперь Мара облажалась со своим агентом-убийцей. Остался последний шанс — обратиться к Гайнацу. Не хотел Кронос вовлекать в это темное дело чужих, но, похоже, выбора у него не осталось. Поэтому сразу после вызова начальницы по безопасности он пригласил к себе смотрителя зоопарка арены. Дверь снова открылась, и в кабинет на тонких длинных ногах неспешно вошел Коуч Юн. Светло-серый балахон из какой-то легкой ткани свисал с его тела почти до самого пола, отчего казалось, что он не шел, а парил. «Я прибыл по вашему зову, повелитель!» — прозвучал механический голос из переводчика, гайнадец же тихо проклацал ротовыми клешнями. «Проходи, Чью, садись!» Главный распорядитель игр указал на стул перед своим столом. Коуч Юн тихо пересек кабинет и бесшумно присел на стул, сложив трехпалые ладони у тощей груди. Немигающий взгляд уставился на Кроноса. Распорядитель игр глубоко вдохнул и с большим усилием, поборов желание прокашляться, быстро выдохнул. Перед ним сидел не человек, поэтому обычные принципы убеждения с ним не проходили. С чужими нужен другой, более деликатный подход. Он знал, что гайнадец будет ждать, сколько потребуется, но тянуть с неприятным разговором не стал. «У меня к тебе есть очень важная и ответственная просьба», — начал он. «И от того, насколько серьезно ты к ней отнесешься, зависит будущее арены и всех нас. Скажи, ты готов выслушать?» «Готов», — ответил механический голос. «Хорошо. Должно быть, ты знаешь заключенного под номером УВ-839999. Он сейчас лидирует по количеству очков рейтинга. И именно он, как ты, наверное, тоже помнишь, сделал кое-что неприятное во втором раунде». «Да». «Так вот, этого человека нужно ликвидировать во что бы то ни стало. Понимаешь меня?» Коуч Юн ответил не сразу. Наверное, ему требовалось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное, или же переводчик, встроенный в ухо, донес не совсем верную информацию. «Вы имеете в виду, что его нужно убить?» Наконец задал вопрос гайнадец. «Точно», — кивнул Кронос. «Но разве арена не для этого существует, чтобы на ней умирали люди?» Губы Кроноса растянулись в неестественной улыбке. Коуч Юну были чужды такие понятия, как традиция, игры, развлечения. Гайнадец просто выполнял часть своей работы по наблюдению и разведению инопланетных существ. Поэтому распорядитель игр ответил просто. «Да, все верно. Но именно с этим человеком возникли некоторые трудности. Он никак не может умереть, понимаешь? Вот ему и надо помочь в этом деле». «Что я должен сделать?» «Ты...» Кронос ненадолго задумался. А и вправду, чего конкретно он хотел от чужого? «Ты можешь надрессировать какого-нибудь сильного и коварного зверя так, чтобы он напал именно на этого человека?» Гайнадец снова завис. Распорядитель игр терпеливо ждал, надеясь, что этот трехпалый уродец ему не откажет. Потому что других вариантов спасения своего положения он еще не придумал. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Есть у меня одна интересная особь, родом из моего мира. В свое время наш народ сильно пострадал от них. Только нужно определиться, в каком из раундов ее запустить на арену». «Конечно, определись. Только я тебя не тороплю, но все же постарайся не тянуть с этим делом. Хорошо, Чью?» «Хорошо», — прозвучал механический голос. «Ну, тогда я тебя больше не задерживаю». Коуч Юн поднялся со стула и поплыл к выходу. Как только гайнадец приблизился к двери, Кронос произнес: «И еще, Чью, не говори никому о нашем разговоре». «Хорошо», — прозвучало из портативного переводчика, и смотритель зверинца вышел из кабинета. С того момента, как мы вернулись в жилой блок, прошло больше часа. И все это время я никак не мог найти минутку, чтобы запустить процесс активации очередного улучшения. И вот теперь, наконец, я лег в свою соту и полез в меню нейроинтерфейса. По-моему, я уже знал наизусть каждое усовершенствование и способность, что были мне доступны. Все сводилось к тому, что нужно было и дальше развивать психику, но меня не покидало чувство, что если долго оставаться на узком пути, то может образоваться некоторый перекос. Впереди нас ждало еще 25 уровней, и неизвестно, сколь сильными и неуязвимыми окажутся населяющие их твари. Пси-способность – вещь хорошая, но если на пути попадется существо, способное защищаться от пси-атак, что делать в таком случае? Несколько поразмыслив, я пришел к выводу, что пора начинать вкладываться в развитие физиологии. И первым делом решил улучшить реакцию и рефлексы. К тому же два пункта этого усовершенствования требовалось для получения способности сверхскорость, что совместно с временным расширением могло составить неплохую комбинацию. «Увеличенная реакция и рефлексы. Категория. Физиология. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 6 часов. Описание. Реакция на внешние раздражители и рефлексы организма увеличиваются на 50% от первичных возможностей тела. Поймать муху на лету или увернуться от летящего в лоб камня теперь станет значительно проще». Я активировал это улучшение и, получив сообщение, что энергосфера использована, свернул меню нейроинтерфейса. Тело ломило от множественных ран, полученных за эти дни, да и вообще от усталости я валился с ног. Поэтому повернулся к стенке и быстро провалился в пустой сон. На следующий день я с удивлением обнаружил, что значение состояния моего здоровья поднялось до небывалых ранее 92%. Да и чувствовал я себя намного лучше, чем раньше. Видимо, регенератор и продолжительный сон пошли на пользу. Как только платформа подкатилась к воротам в новую локацию, я ощутил, что от них заметно повеяло морозной свежестью. А когда створки разъехались в стороны, нас тут же обдало холодом. Платформа застыла на открытой местности, покрытой тонким слоем снега. Впереди виднелись невысокие заснеженные скалы и целые глыбы льда, торчащие прямо из земли. Полянка спускалась вниз и через метров 200 вновь поднималась. В отдалении, утопая в белом мареве, виднелись занесенные снегом квадратные строения разного размера и высоты. Какие? Здания? Возможно. Небо было белым, как простыня, только падали редкие снежинки. Холод мгновенно проник под тонкий слой изодранного комбинезона, и кожа покрылась мурашками. «Да здесь настоящая зима», — прокомментировал Нойс, обняв себя за плечи. «А я сразу о доме вспомнил», — — произнес Ролдон и выдохнул густую струю пара. «Чем-то здесь все Антарктиду напоминает. Или мою провинцию в конце года». «Надеюсь, тут нам какую-нибудь одежду выдадут, а то в своих обносках мы долго не протянем», — проговорил Нойс. «Может, ты надеешься, что тебя и горячим чаем напоят?» — выдавил усмешку я. «Не знаю, что у вас, а мой аллигатор, хоть чуток и поизносился, но неплохо так греет», — похвастался одеждой Ролдон. «Тут даже в описании сказано, что он защищает от холода». «Черт, надо было вчера улучшить устойчивость к термическому воздействию. Я ведь думал об этом», — посетовал Нойс. Других заключенных перспектива бегать по морозу с голой задницей тоже не воодушевляла. Некоторые выдали вполне обоснованное возмущение по поводу холода, ведь у трети оставшихся в живых участников турнира ничего, кроме первичного комбинезона и ботинок, не было. Перед нами появился знакомый голографический силуэт. Кронос, как и обычно, улыбался, излучая фальшивое добродушие, но что-то в его облике все-таки изменилось. Он явно был чем-то озабочен. Не провалом ли в покушении на мою жизнь? Со всех сторон раздался громкогласный голос. «Приветствую выживших в шестом раунде. Надеюсь, вам понравилась предыдущая локация. Если нет, то нынешний раунд уж точно подарит незабываемые эмоции. Сложно сказать, с какой планеты именно мы скопировали ландшафт и климат. Подобных миров во Вселенной сотни. Даже на вашей Земле есть места с похожими условиями. Ледяная пустошь, где нет ничего живого. Или все же есть? Не буду раскрывать все карты, а предлагаю вам самим убедиться в этом. Хочу лишь заметить, что сейчас температура воздуха составляет ровно 0 градусов по Цельсию. Не особенно холодно, согласен, но хочу вас предупредить. Каждые 5 минут температура будет понижаться на 1 градус. Многие из вас успели обзавестись термостойкими костюмами, а некоторые, особо везучие, даже изучили соответствующие улучшения. Что ж, мои поздравления! В этом раунде ваши шансы на выживание чуть выше, чем у остальных». Кронос замолчал, как бы дав нам время обдумать услышанное, и вскоре заговорил снова. «А теперь самое интересное — задание. На просторах ледяных пустошей вам предстоит отыскать киберключи. Всего их насчитывается 23 штуки, столько же, сколько и вас. И это не случайное совпадение, потому что каждый ключ — это билет обратно. Поэтому, чтобы выжить, вам просто необходимо будет отыскать эти ключи и вернуться на платформу. Причем сделать это необходимо каждому из вас. Надеюсь, это понятно? А теперь можете ознакомиться с таблицей рейтинга». Силуэт распорядителя игр исчез, вместо него появилась знакомая таблица, из которой было ясно, что я хоть все еще и находился в лидерах со значением в 5547 единиц, но очень скоро мог потерять этот статус. Некто под номером УВ-330090 уже почти догнал меня, отставая меньше, чем на 500 пунктов. Не сказать, чтобы меня это сильно расстроило, но узнать, кто это был, не помешало бы. К тому же до конца непонятно, что отображал этот рейтинг и на что в конечном итоге влиял. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я открыл вкладку цели и ткнул в единственную строчку. «Застывшие во льдах. Выполнение 0%. Награда 12 тысяч единиц энергоресурса. Описание. На просторах ледяных пустошей необходимо отыскать киберключ и вернуться с ним на платформу. В противном случае доступ к платформе будет недоступен». «Неплохая такая награда», — мысленно присвистнул я. «Видимо, получение этого ключа будет стоить немалого труда». С другой стороны, для формирования энергосферы теперь требовалось набрать 21 тысячу единиц энергоресурса, так что предполагаемое вознаграждение едва ли покрывало половину объема. Если так пойдет дальше, то развиваться станет значительно сложнее. А это, в свою очередь, означает, что каждую приобретенную энергосферу нужно тратить с умом. Неплохой альтернативой стали бы консервационные блоки, как тот, который мне удалось раздобыть в локации с Минотавром, но где ж их наберешься? Я вспомнил сообщение Илеона Шайта, зашифрованное в статуэтке, в котором автор давал совет, что нужно развиваться комплексно. И как это сделать, если энергосфер так мало? Ладно, мужики, надо поторапливаться, а то и околеть можно. — сказал Нойс и сошел с платформы. Я тоже ступил на снег, что лежал тонким слоем. Сделал несколько хрустящих шагов и махнул рукой спутником. — Пойдем. — На этот раз ты с нами, Ролдон? — спросил Нойс. — Да. Хоть костюм и греет, но у меня нет никакого желания бегать по этой долбанной снежной пустыне. Поэтому нужно поскорее найти ключи и выбраться отсюда. Остальные заключенные тоже не заставили себя ждать. Холод подгонял всех и каждого. Мы двинулись по поляне, которая плавно спускалась. Впереди виднелись невысокие квадратные строения, а за ними в отдалении возвышались целые ледяные глыбы. Впрочем, небольшие куски льда, как бы вонзенные в землю, встречались и по пути. «Я вот что подумал. А что будет, если кому-нибудь из нас удастся найти сразу два ключа? Как это повлияет на задание?» — заговорил Ролден спустя полминуты молчания. «Значит, кому-то он не достанется, и ему придется погибнуть здесь?» — ответил Нойс. «Я не об этом. Возрастет ли награда в таком случае? Вот что я имею в виду». «Кто знает, все может быть». Пожал плечами Нойс. «Я думаю, что нет», — покачал головой я. «В задании указано, что нужно не только отыскать ключ, но и вернуться с ним на платформу. Так что хоть один или десять, неважно. Но локсы будут только рады посмотреть, как мы убиваем друг друга ради вожделенных ключей». «Тогда лишний ключ можно будет обменять на что-то ценное», — произнес Ролден. «Ну, с тем, у кого его нет». «А это идея», — поддержал его Нойс. «Сначала нужно их отыскать. А судя по тому, что за поиск даже одного ключа дают 12 тысяч единиц энергоресурса, это может оказаться непростой задачей», — проговорил я. На некоторое время повисла тишина, нарушаемая лишь хрустом наших шагов. Мы уже спустились в низину и понемногу приближались к занесенным снегом строениям. «Что это за здание впереди?» — поинтересовался Нойс. «Похоже на какую-то заброшенную станцию на Антарктиде», — сказал Ролден. «Что еще за Антарктида? Место на вашей планете?» — спросил напарник. «Эх ты, сопляк! Такие вещи надо знать!» — укорил спутника Ролден. «Это целый континент, правда, наполовину замороженный. Но раньше, говорят, льда на нем было больше». Я потер левую руку от плеча до запястья. Без рукава она замерзала гораздо быстрее. Многочисленные порезы и дыры на комбинезоне тоже не способствовали удержанию тепла. Единственное, к чему холод еще не подобрался, это голова, потому что шлем обладал термической защитой. Тем не менее, нужно срочно отыскать какую-нибудь теплую одежду, иначе долго я не протяну. «Интересно, в таком холоде тоже обитают какие-нибудь твари?» — поинтересовался Нойс. «Да, и скоро мы их повстречаем», — ответил Ролдон. «Почему так уверен?» «Интуиция, мать ее!» — усмехнулся напарник. «Ну, сам подумай, Нойс, какой резон локсам выпускать нас на пустую локацию? Им нужна кровь, расчлененка и прочие прелести». «В лабиринте врагов не было, если не считать Минотавра, так что тут раз на раз не приходится». «Это нам повезло с ними не встретиться. Я поговорил с ребятами, и многие рассказывали, что на пути к выходу им попадались всякие мелкие твари». Я же решил не полагаться на интуицию, а проверить округу при помощи пси-способности. После вчерашнего пси-истощения прошло достаточно времени, но теперь пользоваться пси-навыком было как-то боязно. Опыт показал, что лучше этой возможностью не злоупотреблять. Тем не менее, я сжал в ладони осколок кристалла Эффа. Мой взор поднялся над местностью, перед глазами возникла нечеткая картинка. Помимо разбредающихся в разные стороны участников турнира, я еле-еле улавливал едва заметный сигнал, исходящий от дальней части локации. Темные сгустки, возвещавшие о потенциальной опасности, были планомерно размазаны по всей территории. Может, таким образом мое пси-чутье определяло медленно набирающий силу холод? «Похоже, на этой локации чисто. Или почти чисто», — сообщил я. «Хочешь сказать, нет никакой угрозы?» — удивился Нойс. «Кроме холода, нет». «Даже как-то скучно», — усмехнулся Ролдон. «Я-то хотел опробовать свой новый меч-пилу и щит». Я подул на ладони и растер их. Руки промерзнуть еще не успели, но кончики пальцев уже стало покалывать, а еще через некоторое время они начнут терять чувствительность. Подошли к первому одноэтажному строению, которое вблизи походило больше на огромный, покрытый толстым слоем инея, куб. Окон нигде не было, только с обратной стороны виднелись занесенные снегом две ступеньки, ведущие к узкой двери. «Ну что? Навестим жителей?» Чуть улыбнувшись, спросил Ролдон. Я поднялся по ступенькам, приблизился к двери, которая на вид была автоматическая с сенсором движения, а значит, должна была открыться. Но этого не произошло. Стер холодный иней ладонью с гладкой белой поверхности и чуть надавил на нее. Не сдвинулась. «Заперта», — сообщил я напарникам. «Будем выбивать или дальше пойдем?» «Может, ну его к черту», — поинтересовался Ролдон. «Надо выбивать. Ключи могут быть где угодно». «Нехорошо окажется, если мы их упустим», — произнес Нойс. Я тоже разделял его мнение. Вытащил из ножен меч, сунул клинок в щель между дверью и косяком, надавил на рукоять. Щель стала быстро расширяться. Я просунул лезвие чуть глубже и снова надавил. Отверстие увеличилось, но давить стало заметно тяжелее. Повернул клинок перпендикулярно, уперся ногой в косяк и потянул рукоять на себя. Дверь с тихим хрустом начала отъезжать по рельсу, а потом необходимость помогать ей отпала вовсе. Сработал механизм, и створка спряталась в косяке. Свет проник в помещение, развеяв царящий в нем мрак. Щелкнуло. За миг до этого я увидел направленные в мою сторону тонкие трубки, расположенные на противоположной стороне, и вылетающие из них черные стрелы. Я отринул в сторону, крикнув «Назад!». Улучшенные рефлексы оправдали вложенную в них энергосферу. Мне удалось увернуться от разящих снарядов, стрела лишь чиркнула по левому наплечнику. Кто-то из напарников сдавленно крякнул. Спрятался за стеной. Осторожно вытянул шею, осмотрел затемненное помещение. Странный механизм на противоположной стене вроде бы больше опасности не представлял. «Долбаная ловушка!» — бросил я и обернулся. Нойс тоже увернулся от стрел, а вот Ролдену не повезло. Чуть правее левого плеча в него вонзился снаряд, притом вошел глубоко. Он сидел на снегу, наклонившись вперед. «Сука!» — простонал он. Кровь уже растеклась темно-красной кляксой вокруг раны и продолжала расти. «Еще одна дыра в комбезе!» Я подошел к напарнику, присел и бегло осмотрел рану. «Надо вытащить», — сделал заключение я. «Только вкали обезболивающее и обработай рану. И кровеостанавливающей пастой смажь, а то так и будет течь». «А то без тебя не знаю. К хренам обезболивающее!» Глухо выпалил Ролден и поморщился. «Медикаменты на вес золота». «Черт, Ролден! Ну что ж ты такой неуклюжий?» — покачал головой Нойс. «Заткнись, сопляк! Лучше помоги и достань из рюкзака спрей и пасту». «Вы пока разбирайтесь, а я пойду исследую помещение», — сказал я, вставая. Осторожно поднялся по ступенькам и заглянул внутрь. Свет хоть и проникал внутрь, но его было недостаточно, чтобы рассмотреть все в деталях. Достал фонарь, выбрал среднюю яркость и начал медленно водить лучом по полу и стенам. Небольшое помещение около 3 квадратных метров оказалось пустым. Не считая механизма ловушки, на противоположной стене здесь не было ничего. Черт возьми, неужели фиаско? Похоже, здесь пусто. Сообщил я спутникам и еще раз прошелся лучом по голым стенам и потолку. «Ты что, мать твою, издеваешься?» — фыркнул Ролден, привставая. Стрелу он уже вытащил и рану обработал. «Я что, зазря штырь в грудину получил?» «Скажи спасибо, что не в голову!» — усмехнулся Нойс. «Ладно, что дальше?» Следующее помещение располагалось от нас метрах в 50. Выглядело точно так же. Я кивнул в его сторону, и мы двинулись дальше. «Я так понял, здесь раз на раз не приходится», — предположил я, как только мы подошли ко второму кубическому строению. «Думаешь, не все эти домики пустые?» — спросил Нойс. «Надеюсь, ты прав, Шой, иначе только зря потеряем время», — добавил Ролден, поморщившись и потрогав рану на груди. Потом кашлянул, выдохнув жирное облако пара. Я кивнул, быстро поднялся по точно таким же 2 ступенькам и осмотрел дверь. Снова заперто. Сунул в щель меч и надавил на рукоять. Створка в этот раз поддалась почти сразу. Дверь отъехала. Спутники предусмотрительно встали по разные стороны от входа. Снова раздался щелчок, и я отпрыгнул вправо. Но стрелы не вылетели. Вообще ничего не произошло. «Здесь что, ловушки нет?» — удивился Нойс. «Мать твою! А нельзя было с этого домика начать!» — бросил Ролдан. В следующий миг произошло то, чего никто из нас не ожидал. Раздался оглушительный взрыв, и меня обдало волной тепла. Невидимый кулак ударил в лицо, грудь и живот. Я отлетел на 2 метра и покатился спиной по земле, перевернулся на бок и застонал. «Внимание! Получена легкая контузия!» Перед глазами расплывались мутные круги. Голова кружилась так, словно меня только что раскрутили и резко остановили. Я поймал себя на мысли, что не понимаю, где нахожусь. Звуки тоже отдалились, как будто мне на голову надели плотный мешок и туго затянули. Я поглядел на свои руки и не смог определить, какого они цвета. Понимал лишь то, что они мокрые. «Неужели я ранен?» Через мгновение пришло осознание, что влажные они от растаявшего снега, а не от крови, как мне показалось вначале. Я попытался подняться, но меня повело в сторону, и я лишь больше завалился на бок. Рядом промелькнули чьи-то фигуры, раздались отдаленные звуки. Впереди полыхало что-то желто-красное, в нос бил приторный запах горелого пластика. Я снова попытался подняться, и на этот раз удалось. Голова по-прежнему кружилась, в ушах шумело. Не знаю, сколько прошло времени в таком состоянии, но скоро я начал ощущать щиплющий холод. А потом и мозги встали на место. «Шой! Ты слышишь меня? Шой!» Сквозь шум разобрал я отдаленный голос. Картинка перед глазами стала наполняться деталями, мелькающие фигуры, наконец, приобрели узнаваемые очертания. «Нойс, это ты?» — спросил я, но не услышал собственного голоса. Может, потому что говорил слишком тихо? «Шой!» Меня ударили по щеке, кожу защипало. Нойс сидел на корточках и пытался привести меня в чувство. Рядом, наклонившись вперед и уперев руки в бедра, стоял Ролдон и смотрел на меня. Лицо его кривилось, то ли от боли, то ли от омерзения. Рана, которую он недавно получил, уже не кровоточила, но темное пятно, чуть припорошенной пастой, никуда не делось. «Я в порядке», — сказал я. Оперся о Нойса и с трудом поднялся на ноги. Головокружение спало, хотя мир вокруг все еще покачивало. Зрение тоже более-менее восстановилось, как и слух. Во всяком случае, лица спутников я уже вполне мог разглядеть, а голоса — расслышать. Снял шлем, чтобы лучше ощущать окружающий мир. — А по тебе не скажешь. Выглядишь так, как будто тебя взрывной волной обдало, — прокомментировал Ролдон. — Ты что несешь, Ролдон? Все-таки было, — возмутился Нойс. — Я знаю, просто шутка. — Не до шуток нам сейчас. Ты как, Шой, ходить сможешь? Я сделал шаг, потом другой. Меня шатало, но на ногах я все же держался. Бегло осмотрел себя на наличие ранений. Вроде бы цел. Обратился к нейроимпланту. Кроме легкой контузии, никаких серьезных повреждений не было. Правда, состояние здоровья опустилось до 71%. «Вы проверяли, что там?» — спросил я, кивнув в сторону помещения. Огня в месте взрыва уже не было, остался лишь дым. Дверь тоже снесло, косяк почернел и оплавился. — После того, что случилось, я туда не ногой! — покачал головой Ролдон. Нойс скривился, почесал в затылке и отвел взгляд. — Понятно, — вздохнул я и направился к помещению. «Подожди, Шой, а вдруг там еще одна ловушка?» — попытался остановить меня Нойс. «Снаряд два раза в одну воронку не падает», — ответил я, поговоркой старой как мир, но остающейся актуальной и по сей день. Меня все еще пошатывало, шум в ушах окончательно не спал, да и плавность движений оставляла желать лучшего. Переступил оплавленный порог, достал фонарь и осветил внутреннее пространство помещения. У левой стены стоял большой черный ящик, покрытый осколками и пылью. Больше ничего здесь не было. Подошел к контейнеру, попытался открыть крышку, но она не поддалась. Достал меч, сунул клинок в щель между верхней и нижней частями и надавил. Руки все еще плохо слушались, но я справился. Внутри что-то хрустнуло, и крышка вдруг сама отпружинила в сторону, как будто только этого и ждала. На миг я подумал, что вот только что совершил глупость. Ведь под крышкой могла скрываться очередная ловушка, а второго взрыва, тем более в замкнутом помещении, я уже точно не переживу. Но все обошлось. Я направил луч света на содержимое ящика, и внутри меня приятно кольнуло. Здесь было чем поживиться. Поначалу я хотел вернуться к входу и позвать напарников, но быстро передумал. Не они вскрыли вход в помещение, чуть не поплатившись за это жизнью, значит, и награду с ними делить я не обязан. Положил фонарь на край ящика, присел на корточки и принялся извлекать предметы. Первым в руки попало то, о чем грезил любой обладатель нейроинтерфейса. небольшой диск с черными краями и с двумя пульсирующими желтыми точками в центре. «Консервационный блок с энергосферами. Модель B2. Тип – активатор нейроинтерфейса. Количество ячеек – 2. Описание. Законсервированные энергосферы, предназначенные для развития улучшений и способностей в нейроинтерфейсах моделей Богомол версии 2.0-3.x. Имеет 2 ячейки, может быть использован только один раз». Вот это удача. Сразу 2 энергосферы. Должно быть, у локсов была большая надежда на ловушку у двери, раз они оставили столь щедрое вознаграждение. Я убрал диск в рюкзак и принялся дальше копаться в содержимом контейнера. Следующий предмет заставил меня улыбнуться. Темно-коричневый полноценный нагрудник. Рельеф на груди повторял контуры грудных мышц и пресса. По краям имелись металлические застежки. «Защитный нагрудник. Модель. Легионер 2/2N. Тип. Легкая броня для корпуса. Защита. Умеренная. Физическая и термическая. Состояние. Хорошее. Описание. Легкий нагрудник из укрепленного полипластика. Внутренняя сторона отделана термоустойчивым материалом, сохраняющим тепло при умеренно низких температурах. Идеально совместим с другими компонентами брони модели «Легионер-2». Радости моей не было предела. Шок от взрыва отошел, и холод вновь вступил в свои права. Поэтому я не стал тянуть, а сразу же надел нагрудник поверх изодранного комбинезона, защелкнув крепление по бокам. Броня идеально обволокла туловище. От основания шеи и до низа живота. Правда, левая рука так и осталась неприкрытой. К сожалению, оба хитиновых наплечника пришлось снять. Самодельные щитки просто не к чему было крепить. Затем я вытащил 3 бутылки воды, покрытые термоустойчивой оболочкой, нечто вроде термоса, только одноразового. В описании было сказано, что жидкость внутри не замерзнет вплоть до минус 15 градусов по Цельсию. Если бы стенки емкостей были из обычного материала, то содержимое давно бы превратилось в лед. Следующим мне в руки попал походный сухпаек, состоящий из 4 галет, 2 тюбиков с мясным паштетом, 3 энергетических батончиков и куска вяленого мясозаменителя. Один батончик я сразу принялся жевать, все остальное убрал в рюкзак, который уже изрядно наполнился. Назначение следующей вещи меня снова сбило с толку, но как только я прочитал описание, то все сразу встало на свои места. Походный обогреватель, модель РМГУ, тип хозяйственно-бытовой прибор, состояние хорошее, заряд 100%. Описание. Походный обогреватель, который еще называют электрокостром, предназначен для создания локального источника пламени. Название модели дословно расшифровывается как «разожги меня где угодно». Устройство можно использовать в качестве костра как для обогрева, так и для приготовления пищи. Имеет 3 режима – экономный, умеренный и экстремальный. Прибор из темного термостойкого полимера был увесистым и имел форму диска с диаметром около 15 см и толщиной чуть больше 4. Посередине располагалась небольшая конфорка, а по краям 2 кнопки. Одна предназначалась для включения и отключения искусственного огня, вторая для смены режима обогрева. Очень полезная вещь, особенно на этой локации. Однако утепленные штаны, сапоги и перчатки были все же уместнее в данной ситуации. «Шой!» — раздался голос Ролдена снаружи. «Куда пропал так надолго? Ты там живой?» «Идите сюда, здесь безопасно!» Прокричал я в ответ. Через несколько секунд у входа показался Ролдон. За ним зашел Нойс. Оба придирчиво оглядели стены и потолок и остановили взгляды на мне. «Да ты, я смотрю, принарядился», — отметил мой внешний вид напарник. «Похоже, тут есть чем поживиться», — сказал Нойс, заглядывая в ящик, который к их приходу оказался пуст. «Да, кроме нагрудника, тут была еда и вода». Я сунул руку в рюкзак и извлек 2 бутылки, отдал спутникам. «Держите, ваша доля». «Наша доля?» — хмыкнул Ролдон. «А не слишком ли ты щедр?» «Вы не захотели обыскивать дом?» — пожал плечами я. «Поэтому вся добыча принадлежит мне». «Справедливо!» — кивнул Нойс. По недовольному лицу второго напарника было видно, что он с данным утверждением согласен не был, но ничего не сказал. «Покажи хоть, что тут было!» «Вот еще полезная штука. Походный обогреватель. Когда задницу приморозит, он нам поможет, хотя я и не думаю, что надолго его хватит. Я чуть улыбнулся. Но все это ерунда, главное сокровище — вот. Убрал прибор в рюкзак и вытащил край консервационного блока, добавив. «Узнаете?» «Твою ж мать!» — воскликнул Ролдон. «Везунчик хренов!» «Целых две энергосферы? Вот это сюрприз!» — покачал головой Нойс. Оба напарника посмотрели на меня волчьими глазами. «Завидуют, оно и понятно». «Ладно, привал окончен, пора двигать дальше». Я поднялся на ноги, потер левую руку, кожа на которой стала холодной и покрылась мурашками. Подышал на ладони и интенсивно потер их друг о друга. Голова все еще кружилась, хотя и не сильно. Шум в ушах тоже полностью не пропал, но в целом я уже чувствовал себя нормально. «Куда дальше?» — спросил Нойс, как только мы покинули помещение. «К следующему зданию». Прошло еще около получаса. Температура заметно снизилась. Я постоянно растирал ладони о левую руку и вскоре начал ощущать, как мороз стал подбираться к ногам. За это время мы вскрыли еще три кубических домика. Первый оказался пуст, а на входе не было даже примитивной ловушки. При открывании двери второго сработала газовая мина, но мы успели отбежать, так что яд, выпущенный в воздух, быстро улетучился. Внутри же, кроме всякого хлама, тоже ничего не оказалось. Дверь в третье помещение была не заперта, и мы вошли в здание. И если бы не моя развитая внимательность, остались бы там навечно. Потому что ловушка поджидала нас у высокого черного ящика, стоящего у дальней стены. Ролдон бросился к нему, но я вовремя увидел лазерную растяжку, при пересечении которой сработал бы какой-нибудь убийственный механизм. Но он не сработал. Я схватил напарника за рукав и отдернул назад. Механизм, к слову, мне удалось обезвредить и получить за это 850 единиц энергоресурса. Благо в системе помогло разобраться ускоренное мышление. Ну а ящик, как ни прискорбно, оказался тоже пустым. И это можно было объяснить. При срабатывании ловушки взрыв бы оставил от содержимого контейнера одни лишь ошметки, поэтому локсы, руководствуясь этой простой логикой, решили там ничего не оставлять. «Лажа какая-то», — покачал головой Ролдон, как только мы вышли из домика. «Уже три осечки». «Значит, с четвертым повезет», — не терял надежду Нойс. Он тоже постоянно растирал руки и щеки. «Надеюсь, в следующем здании будет хоть какая-нибудь одежда». Неподалеку от нас прогремел взрыв. Похоже, кто-то из участников наткнулся на очередную ловушку. Мы их слышали и ранее, но старались не обращать внимания. Но вот этот последний прозвучал совсем близко. Мы переглянулись и ускоренным шагом пошли на источник шума. Спустились в низину, минули три уже кем-то вскрытых кубических здания, обошли огромную глыбу льда, которых с углублением в локацию становилось все больше, и, наконец, вышли к тому месту, где, судя по всему, недавно произошел взрыв. Дверь вырвала вместе с косяком. Из огромной дыры с оплавленными краями валил черный дым. На снегу у входа валялись обгоревшие осколки и кое-где виднелись темные пятна какой-то жидкости. Подойдя чуть ближе, я понял, что это была кровь. — Не слабо так шарахнуло, — присвистнул Ролдон, встав у входа. — Даже не хочется смотреть, что там внутри, — скривился Нойс. «Все, что найду, заберу себе», — напомнил я, хотя тоже не испытывал желания заглядывать в помещение. Воображение рисовало крайне неприглядную картину. «Я с тобой, Шой», — сказал Ролдон. «Трупов я навидался, так что очередной мертвяк меня не испугает». Мы вошли внутрь. Мороз поумерил жар от взрыва, и дым стал быстро рассеиваться. Я достал фонарь и начал освещать им округу. В нос ударил химический запах горелой пластмассы, потолок и противоположная стена были черными от копоти. А на полу, у левой стены, в луже крови лежал труп. от которого исходил пар или дым. «Нелепая смерть», — прокомментировал Ролдан. Я направил луч фонаря на мертвеца. Зрелище, как и предвещалось, было малоприятным. У бедолаги оторвало обе руки, разворотило грудь и обожгло лицо. Опознать его было просто невозможно. Недалеко от тела лежал обугленный короткий меч. Одет, кстати, безымянный заключенный был тоже неплохо, правда, от взрыва броня его не спасла. Единственное, что более-менее уцелело, это сапоги из укрепленной кожи и с высоким голенищем. Возникшую была мысль забрать их себе, я быстро придушил еще в зародыше. Нойс подобрал меч, сдул с него пепел и стер пальцем с клинка гарь. В свете луча фонаря лезвие отбросило блик. «Никто не против, если я возьму его себе?» Я покачал головой. Ролдон кивнул на мертвеца и произнес. «Ты вон у него разрешение спроси». «Он-то теперь точно не против», — вздохнул напарник. Я осветил другие углы и стены помещения и осмотрел место, где была расположена ловушка. Черное месиво с искореженной арматурой говорило, что взрывчатки здесь не пожалели. «Сила взрыва была гораздо сильнее, чем в том доме, где тебя оглушило», — сказал Ролдон, встав рядом. Я кивнул и сказал. «Возможно, и награда должна быть щедрой». «Что-то пока незаметно». «Эй, мужики, смотрите, что я нашел!» — прозвучал голос Нойса. Мы обернулись. Напарник сидел на корточках и рассматривал что-то в углу. «Посвети сюда, Шой!» Мы подошли к спутнику, я направил луч в угол и сразу наткнулся на оторванную руку, забрызганную кровью. К горлу сразу же подкатил ком. «Черт, Нойс, ну какого хрена?» — воскликнул Ролдон. Я же пригляделся к конечности и понял, в чем была заинтересованность Нойса. Ладонь зажимала длинный серебристый предмет. Нейроинтерфейс сразу же выдал информацию, что это был тот самый киберключ, ради которого нас и отправили сюда морозить задницы. «Это то, о чем я думаю», — удивился Ролдон, как только прочитал описание предмета. «Похоже на то. Один ключ найден», — сказал я. «Да, но нас-то трое», — напомнил Ролдон. «А ты проницательный», — хмыкнул Нойс. «Это не шутка, мать твою!» — почему-то огрызнулся Ролдон. «Я к тому, что как делить-то будем?» замялся второй напарник. «Как бы тебе поделикатнее объяснить? Нас-то трое, но нашел его я?» Посмотрел на меня и добавил. «Шой вон совсем недавно новое правило ввел. Кто первым что-то находит, тот и забирает». «Чушь!» — бросил Ролдон. «Одно дело шмотки и даже энергосферы, но совсем другое — эти долбаные ключи, от которых зависит наша жизнь». «Нет никакой разницы», — парировал Нойс. «Кто нашел, тот и забирает. Скажи же, Шой!» «Спокойно!» — повысил голос я. «Ситуация здесь не совсем обычная. Во-первых, никаких правил я не вводил, а лишь рассудил, как мне показалось, по справедливости. Вы не захотели рисковать, заходить в здание с предполагаемыми ловушками, а я рискнул. Поэтому и забрал все, на что был поставлен этот риск. Во-вторых, даже если исходить из этого надуманного вами правила, то тут тоже не все гладко. Никто из нас ничем не рисковал, обыскивая этот дом. По сути, мы наткнулись на него случайно, но...» Вытянул я указательный палец вверх. «Нойс действительно увидел ключ первым, поэтому за ним преимущество». «Да бред все это полный!» Снова воскликнул Ролдон. «Он просто стоял ближе всех к этой гребаной руке, вот и все. На его месте мог оказаться кто угодно». «Но оказался-то я?» «Заткнись лучше!» «Сам заткнись!» «Спокойно!» Еще громче произнес я и пристально посмотрел в глаза Ролдону. «Уймись! Мы все здесь в одинаковом положении. У нас мало времени, холод становится сильнее, а ссора все только усложнит. Вот именно, что мы все в одинаковом положении, поэтому...» «Поэтому ты считаешь, что ключ должен достаться тебе?» — возмутился Нойс, выпрямляясь во весь рост. Ладонь сжала рукоять меча, который он только что позаимствовал у мертвеца. «А не охренел ли ты в конец?» Лицо Ролдена изменилось. Покрылось мелкими красными пятнами, в глазах сверкнул недобрый огонек. Понизив голос, отчего тот стал хриплым и пугающим, напарник процедил сквозь зубы. «Не смей перебивать меня, сучий выродок, никогда и нигде не смей перебивать! Ты меня понял, ублюдок?» Все дело засмердело подтасовкой. «Заткнитесь оба!» — рявкнул я. Положил правую ладонь на грудь Ролдена, а левой чуть оттеснил Нойса. Повисло тяжелое молчание. Я выждал короткую паузу и заговорил. Спокойно, но твердо. «Сейчас, именно в этот момент, тысячи имперцев наблюдают за нами и ждут, пока один из вас не вцепится в глотку другому. Смотреть на то, как мы из кожи вон лезем, выполняя дурацкие задания старого хрыча. Им не особенно интересно, им нужна кровь, понимаете? Наша кровь! Поэтому локсы и создают все эти ситуации. Все для того, чтобы мы сгрызались между собой, как стая волков». Оба молчали, выдыхая белый пар и сверкая глазами. «Сейчас всем нужно успокоиться и решить, что делать дальше», — продолжил я. «Но сделать необходимо это, руководствуясь холодным рассудком, а не горячими эмоциями». «Согласен с тобой, Шой», — произнес Ролдон. Пламя, которым он готов был метать из глаз, стало гаснуть. Он отпрянул от меня. «Предлагаю бросить жребий всем троим. Пускай слепая удача решит все за нас, раз сами мы не в состоянии. Так будет справедливо». «Нет, Ролдон», — покачал головой я, — «мы сделаем по-другому. Должны сделать, во всяком случае». Он хотел снова возразить, но я повысил голос и пресек попытку. «Давай рассуждать, исходя из здравого смысла! Откинем недавнее правило в сторону и посмотрим на ситуацию со стороны непредвзято. Ты одет в костюм, который пока что согревает твое тело. Мой нагрудник тоже обеспечит меня теплом на некоторое время. К тому же у нас есть электрокостер, на более суровый случай. На Нойсе же, кроме первичного комбинезона, который мало чем отличается от пижамы и почти изношенного защитного жилета, ничего нет. Он уже замерз, а дальше будет только хуже. Поэтому я предлагаю отдать ключ ему и отправить на платформу. А мы с тобой продолжим поиски». Повисло молчание, тяжелое, как грозовая туча. Ролдон опустил взгляд, глубоко вдохнул и выдохнул, обдав нас густой струей пара. Его лицо снова приняло нормальный цвет. Нойс тоже остыл. «Хорошо, пускай идет», — негромко произнес Ролдон, поднял взгляд на спутника и добавил. «Но ты, сосунок, впредь помни. Мне и Шою ты должен по одной жизни, понял?» «Мне он ничего не должен», — сказал я. «Как и тебе, Ролдон. Не забывай, где мы и как сюда попали». Спутник шумно выдохнул, поморщился и отвернулся, как бы показывая, что совершенно не желает здесь находиться. Нойс все это время хранил гробовое молчание. «Ладно, черт с вами, уроды!» — махнул рукой Ролдон и зашагал к выходу. Перед тем, как покинуть дом, бросил через плечо. «Я уступаю тебе, Нойс, только потому, что ты слаб и немощен. И никто, кроме нас, о тебе больше не позаботится. Я буду снаружи». Как-то неловко вышло. Виновато покосился на меня Нойс. Чувствую себя по-дурацки. «Все нормально. Вчера ты мог мне не помогать, но все же помог, рискуя всем. Так что давай, вали уже отсюда». Хлопнул я его по плечу и добавил. «Только дай мне ключ на минуту. Попробую по его пси-отпечатку отыскать местоположение других». Нойс передал мне предмет, я стиснул его в одной ладони, а в другой сжал осколок кристалла Эфа. Закрыл глаза, вызвал изображение локации, что, к слову, делать мне стало чуть легче, чем раньше, и попытался нащупать другие киберключи в округе. Сначала ничего не получалось, но потом я заметил слабое излучение в нескольких местах. Насчитал около 15 свечений. Метки были очень размытыми, обрисовывали лишь примерное местонахождение искомых предметов, однако для ориентира этого было достаточно. Я отдал киберключ Нойсу и вышел из помещения. Дальше мы с Ролданом продолжили путь вдвоем. Несколько минут шли молча. Каждый думал о своем. Мороз крепчал, и я все чаще растирал левую руку и дул на ладони. Несмотря на утепленный нагрудник, начал ощущать, что замерзаю. Нижняя часть комбинезона и ботинки почти не защищали от холода. Хорошо, что хоть шлем не подпускал мороз к голове. Забрало я еще не отпустил, но, похоже, скоро придется это сделать. Поднялись на возвышение, и перед нами распростерся луг с огромными ледяными глыбами, воткнутыми прямо в землю. Издалека было видно, что над некоторыми из них копошились заключенные. Я сверился со своей мысленной картой. Ближайшее место расположения ключа указывало на одну из глыб неподалеку. Неужели киберключ был как-то связан с этими ледяными валунами? Я указал Ролдену на ледяную глыбу, которая давала свечение, и мы подошли к ней. Стерли налипший иней и удивился, насколько кристально чистым был лед. Примерно в центре ледяного валуна, который в диаметре был хоть меньше метра, виднелся узкий блестящий цилиндр. Ролден тоже разглядел его. «Твою ж мать! Это что, шутка?» — воскликнул он. «Похоже, что нет», — покачал головой я. «Но он вморожен в эту глыбу, Шой, ты понимаешь? Вморожен, как долбанный древний мамонт!» «Прекрасно понимаю». «И как мы его оттуда достанем?» «Надо расколоть лед или растопить». «Сучья наша жизнь! Этого еще не хватало!» — хлопнул по бедрам Ролдан. У меня же от мысли, что нужно каким-то образом дробить лед, ноги свело судорогой. Хотя это, скорее всего, было от холода. Дрожь, пока еще слабая, но очень упертая, стала понемногу овладевать моим телом. «Твой меч, Ролдан». «Что мой меч?» «Меч-трансформер. Его же можно использовать как пилу, верно? Вот и попробуем». Напарник вытащил меч. Длинный широкий клинок, толстая рукоятка, короткий, чуть загнутый и закрывающий ладонь эфес. На лезвии были заметны тонкие сечения вдоль всей длины. Ролдан прикоснулся к маленькой кнопке в эфесе, и клинок быстро преобразился, ощетинился острыми зубьями. «Здесь есть даже двухуровневый автоматический режим», — сказал он и нажал на еще какую-то кнопку. Раздалось негромкое равномерное гудение. Зубья пришли в движение. Ролдан тронул переключатель, и зубья забегали еще быстрее. Посмотрел на меня, скривил губы в ухмылке. «Помнится мне, ты хотел испытать свое новое оружие. Вот тебе и представился шанс. Давай, пробуй». Напарник прошелся мечом-пилой по глыбе. Загремело, зажужжало, и в разные стороны полетели мелкие ледяные осколки. «Вроде неплохо режет», — сообщил Ролдан, заглянув в образовавшийся неглубокий порез во льду. Я кивнул, и он продолжил пилить. Поначалу дело шло хорошо, но потом лед словно окреп, да и Ролдан стал уставать. Я его сменил, но одубевшие от холода руки слушались плохо. Держать меч-трансформер было неудобно. Пальцы коченели почти сразу, как я брался за рукоять. Приходилось постоянно растирать их. Холод тем временем крепчал. Мы решили включить походный обогреватель и греться над ним попеременно. Так прошло около часа. «Сука!» — бросил Ролдан и буквально упал рядом с электрокостром, раскинув над ним руки. Мерные языки пламени с тихим гудением стали облизывать его ладони. «Еще немного осталось». Подбородок и нижнюю часть спутника покрыл иней, самого его била мелкая дрожь. Руки побелели от холода, он весь ссутулился и сжался. Меня же дрожь била откровенно и непринужденно. Зубы клацали друг об друга, руки тряслись. Холод стал пробираться даже под нагрудник и шлем. Около 40 минут назад нейроинтерфейс сообщил, что я получил легкое переохлаждение и посоветовал покинуть неблагоприятную зону. Спасибо ему, конечно, за заботу, но я этого сделать по понятным причинам не мог. Я поднялся и выпрямился. Холод сунул свои ледяные лапы под нагрудник. Ноги уже задубели настолько, что стопы я уже почти не ощущал. Кожа на левой руке тоже потеряла чувствительность. Там я, похоже, получил обморожение. Если выживу, нужно будет обработать спреем и вколоть регенератор. Внимание! Получено среднее переохлаждение организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду. Я выкрутил режим электрокостра с умеренного на экстремальный и приблизился к огню. Жар заметно усилился. Лицо даже стало припекать. Заряда в нем оставалось еще 89%, но в режиме повышенной мощности он, конечно, будет расходоваться быстрее. Поставил левую руку, но кожа уже ничего не ощущала. Еще немного погреюсь и пойду работать. Ролдон молчал, раздавалось лишь его тяжелое дыхание. Смотрел в одну точку, глаза переполняла усталость. Я поднял прислоненный к глыбе меч-трансформер. С большим трудом сжал негнущимися пальцами рукоять. Зубья на клинке чуть притупились, но все еще оставались пригодными для резки. Включил автоматический режим и принялся снова пилить лед. Киберключ был уже близко. Главное теперь не повредить его. Четверть часа работы, и заветный ключ упал в мою дрожащую ладонь. Я сел у обогревателя и показал спутнику добытый таким тяжким трудом предмет. «Дело сделано», — с трудом проговорил я дрожащими губами. Ролдон поднял на меня тяжелый взгляд. Один вопрос был в его глазах — как поделить ключ? И вопрос этот был хоть и неприятный, но правильный, потому что сил на извлечение ключа из очередной ледяной глыбы у нас не было, да и времени осталось в обрез. Холод заполонил собою все сущее. Через час мы превратимся в промерзшие насквозь трупы. «Двоим нам не выжить», — сказал он спустя некоторое время. «Осталось решить, кто пойдет к платформе с ключом, а кто останется здесь. Как и тогда, предлагаю бросить жребий». Я не торопился отвечать, хотя и все решил уже задолго до того, как извлек ключ из глыбы. Протянул руку и вложил его Ролдону в ладонь, сказав: «Возвращайся к платформе». «Что? Шой! Сукин ты сын! Тебе не выжить в такой мороз!» «Я хочу попробовать!» С большой неохотой я загасил походный обогреватель, бросил на него щепотку снега, чтобы остудить. Конфорка зашипела и выплеснула в воздух клуб пара. Стер воду и убрал в рюкзак. «Ты псих, Шой! Долбанный безумец! Ты умрешь здесь! Ты это понимаешь?» «Хрена локсом, а не смерти моей!» Натянуто улыбнулся я. «Только меч я заберу. Считай это обменом. А ты иди. Если я не справлюсь, то хоть погибну один». Я встал и выпрямился, скривился от подступившего к пояснице и ногам мороза. интенсивно потер руки и подул на них. Пальцы я уже не чувствовал. Мысленно сверился со следующим месторасположением ключа. Идти было недалеко. Кивнул напарнику, сунул меч-трансформер под мышку, обнял себя, сутулился и быстрым шагом направился к цели. Глыба льда с вмерзшим в нее ключом была раза в полтора меньше предыдущей. Это радовало. Но огорчало другое. Подул пронзительный ветер и повалил снег. Я уже не просто дрожал, меня трясло. Зубы отбивали чечетку, пальцев рук и ног я уже не чувствовал вовсе. Вытащил из рюкзака хитиновые наплечники и кое-как привязал их к обнаженной поверхности левой руки. Тепла от них не дождешься, но хоть от ветра немного защитят. Рухнул рядом с глыбой. Достал электрокостер и сразу активировал экстремальный режим. Готов был обнять его, но понимал, что делать этого не стоит. Онемевшие конечности и кожа легко могли получить ожоги. Нейроинтерфейс сообщил, что заряда в обогревателе осталось 87%. На какое-то время должно хватить. Вытащил из рюкзака бутылку с замерзшей водой, открыл и поставил рядом с электрокостром. Пускай хоть немного подогреется. В рот закинул энергетический батончик и начал интенсивно работать челюстями. Холодный, оттого и безвкусный сгусток шоколада и смеси разных компонентов пережевывался плохо. Но пока буду жевать, хоть отдохну от стука зубов. На состояние здоровья смотреть не стал. И так понятно, что еле держусь. Сжал негнувшимися пальцами рукоять меча-трансформера и принялся пилить долбанный лед. Надолго меня не хватило. Уже через 3 минуты бросился к обогревателю, чуть ли не сжав его в объятиях. Ветер усилился. Не знаю, сколько было градусов, но гребаный ветер сделал воздух в разы холоднее. Поднялась настоящая вьюга. Посидев у электрокостра еще с пару минут, сжал зубы и вернулся к работе. Зубья вонзались в твердую поверхность, мерзлые осколки летели во все стороны, но заветный ключ был еще далек. Чувствовал, как силы мои иссякали, словно сам ветер выдувал их из меня. Ноги и задницу занесло снегом. Выражение «отморозить яйца» теперь имело для меня буквальный смысл. Я почти ничего не чувствовал ниже пояса. Снова бросился к электрокостру. Заряд показывал 82%. Если задуматься, то не так-то и мало. Но появилась другая проблема. Из-за вьюги и возросшего холода жар от него почти не чувствовался. Снова принялся пилить. Пока работал, думал только об одном, о горячей инъекции, что осталось неиспользованной со времен уровня с Минотавром. Она — моя последняя надежда, поэтому не торопился ее использовать. Пока мог держаться, держался. В какой-то миг осознал, что мне не так уж и холодно. Неужели локсы сжалились над заключенными и прибавили температуру? Или у меня уже помутился рассудок? Начал замечать, что мысли мои затуманились, потянуло в сон. «Внимание! Получено сильное переохлаждение организма! Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду!» После этого сообщения сразу же всплыло другое. «Внимание! Достигнута критическая отметка состояния здоровья! Возможен летальный исход!» А вот это уже серьезно. Глянул в нейроинтерфейс и обомлел. Уровень здоровья составлял всего 20%. «Все!» Больше ждать нельзя. Я отбросил меч-пилу, полез в рюкзак и начал рыться в поиске заветной ампулы. Руки едва слушались, пальцы вообще не сгибались. Кроме мизинца на правой руке. Ветер бил в спину, меня пошатывало. С огромным усилием мне удалось отыскать препарат и откупорить иглу. Зажал шприц нижней частью ладони и мизинцем и вонзил в левую руку. Начал, что из силы, давить, выжимая лекарство в кровь. Боли от укола не почувствовал. Через миг по руке стало разливаться тепло, поползло к запястью и плечу, а от него все выше и выше, к груди и шее. Через минуту ощутил, что мне стало гораздо теплее. Чувствительность вернулась даже к ногам. Пальцы вновь начали худо-бедно сжиматься, а кожа чуть подрумянилась. Даже ясность мысли вернулась. Не сказать, что я окончательно согрелся, но стало значительно теплее. Только спать по-прежнему хотелось, но с этим я пока справлялся. Для улучшения состояния я еще вколол регенератор и выжал в рот почти затвердевший на морозе мясной паштет из тюбика. Схватил меч-трансформер и, как обезумевший, принялся пилить чертов лед. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я остановился и не рухнул рядом с электрокостром, но уж точно не меньше получаса. За это время я неплохо продвинулся в работе, осталось совсем немного. Но были и плохие новости. Действие горячей инъекции заканчивалось, а вьюга и мороз только усиливались. Зубы вновь принялись отбивать известный танец. Пальцы рук и ног начали неметь. Мышцы рук и спины тоже окаменели. Ладонь едва стискивала рукоять оружия. Я взял бутылку с подогретой водой и сразу выпил половину. Приятное тепло разлилось по внутренностям. Распростер руки над шипящим пламенем и сверился с нейроинтерфейсом. Состояние здоровья поднялось до 37%. Немного, конечно, но порог критической отметки отодвинут. Спасибо и на этом. Порефлексировал с полминуты, затем вновь схватился за меч-пилу и принялся ожесточенно пилить лед. Киберключ был уже рядом, как вдруг... Зубья с грохотом застучали, а потом остановились. Я снова запустил механизм, но в глубине Эфеса что-то звякнуло. Сам же Эфес, несмотря на лютый холод, нагрелся чуть ли не до бела. Вот же парадокс. В такой холод и перегрелся? Или заряд сел? Я вчитался в описание предмета и понял, что да, вакуумный аккумулятор перешел в режим самоподзарядки. На полное восполнение энергии потребуется 2 часа. Черт, у меня нет этого времени. Стиснув непослушные зубы, я принялся пилить, водя рукой туда-сюда. Получалось плохо. Держать оружие было неудобно и тяжело, но работа все же продвигалась. Холод подбирался все ближе. Эффект горячей инъекции полностью улетучился, и толком не согревшийся организм начал снова замерзать. Спину и заднюю часть ног занесло снегом, создав эффект покрывала, что хоть немного довселяло надежду, что я окончательно не замерзну. И вот долгожданный ключ упал мне в одубевшие руки. Не полностью очищенный ото льда, он быстро нашел место в рюкзаке. Я облегченно выдохнул и снова присел к обогревателю. Черт возьми, я сделал это. Добыл эту сраную железку, цена которой — моя жизнь. Все, последние минуты обогрева и пойду к платформе. Вьюга завыла диким чудовищем. Снег разошелся не на шутку. Я опустил забрало шлема, но, несмотря на это, холод проступал внутрь. Обзорное стекло то и дело запотевало, поэтому время от времени приходилось протирать его. Я загасил обогреватель, индикатор заряда в котором показывал 71%, остудил и убрал в рюкзак. Допил остатки воды и выбросил бутылку. Поднялся на ноги, отряхнулся и сунул меч-трансформер под мышку. Оружие показалось невероятно тяжелым. Не потерять бы его по дороге. Сенсор уловил движение слева. Затуманенный холодом мозг не сразу отреагировал, но потом я услышал тихий голос, даже шепот. разглядеть сквозь запотевшее забрало было ничего невозможно. Поэтому я поднял его и повернул голову на источник звука. Ко мне шел человек. Шел медленно, сильно заваливаясь на левую ногу. Его тело покрывал толстый слой снега, словно он сам был снеговиком. Лицо побелело от инея, только посиневшие губы смазанной чертой выделялись на общем фоне. Я узнал его. Он часто мелькал в компании Айрекса. Первой мыслью было схватиться за оружие, но я быстро сообразил, что заключенный не представлял даже малейшей опасности. — Помоги! Прошу! — хрипло прошептал он. — Я промерз насквозь! Больше не могу! Он приближался. Я непроизвольно отступил на шаг. Дрожь овладела мной с новой силой. Меня снова начало пошатывать. Ноги еле держали отяжелевшее тело. Заключенный протянул ко мне правую руку. Левую он почему-то держал у груди. — Помоги, брат, умоляю. Я не могу умереть здесь. У меня семья, дети. Я должен выжить. — Что ты хочешь? — задал я, наверное, самый глупый вопрос во Вселенной. Мозг от переохлаждения тоже туго работал, даже несмотря на два ранга улучшений. «Ты добыл ключ, я видел. Отдай мне его, пожалуйста!» Он упал на колени, но продолжал тянуть ко мне руку. «Умоляю, отдай ключ!» Я снова отступил на шаг. «Отдать киберключ? Эту чертову железку, выпиливая которую я сам чуть не погиб? Да он явно не в себе!» «Я буду молиться за тебя всю свою жизнь! Умоляю, брат!» Я увидел, как блеснули слезы на его щеках и тут же превратились в льдинки. «Моя семья! Они не выживут без меня! Бросив меня, ты убьешь еще троих невинных людей!» Начал давить на больное он. Перед мысленным взором сразу же промелькнули лица жены и дочерей. Все улыбались, радостно глядя на меня. Черт! Черт, черт, черт! Как же все это тяжело! Помог бы мне он, окажись я в его ситуации. Кто знает, но, скорее всего, нет. У него же семья, к которой он стремится вернуться. Как и я. Как и все мы. «Прошу, умоляю!» Жалобно протянул он. Заключенный упал в снег, медленно поднялся и пополз, загребая снег рукой. «Если я отдам ему ключ, то обреку себя на гибель. Горячего укола больше нет. Согревающей одеждой я так и не обзавелся. Заряда обогревателя хоть и хватит на какое-то время, но холод и ветер продолжат усиливаться, и его жара не хватит даже на то, чтобы согреть пальцы. Но самое главное, во мне не осталось сил. Я едва стоял, а мне ведь еще нужно вернуться к платформе. Я отступил еще на шаг. Заключенный продолжал барахтаться в снегу и тянул ко мне руку. Он хрипло закричал, а потом откровенно зарыдал и не переставал умолять меня. Мороз пробивал насквозь. Оставаться на месте нельзя. Нейроинтерфейс снова сообщил, что я опять получил среднее переохлаждение. Нужно уходить, и очень срочно. Я покачал головой, развернулся и зашагал прочь. Двоих я сегодня уже спас. На большее у меня нет ни сил, ни ресурсов. Да и отдавать жизнь я пока не готов. Я не Иисус, а обычный человек, как и все здесь. Заключенный закричал, громко перебивая даже неутомимый вой вьюги. Продолжал умолять, но потом перешел на ругань. Я же шагал вперед, делая вид, что не слышу. Каждое его слово острой иглой вонзалось мне в спину, но я продолжал идти. Через некоторое время его голос стих. Снова всплыло сообщение о получении повышенного переохлаждения. Открыл вкладку «Состояние здоровья» и поморщился. Снова 20%. Нижние конечности отяжелели, каждый шаг давался с огромным трудом. Я уже не шагал, а волочил ноги. Холод же полностью овладел моим телом. Я снова перестал ощущать конечности, перед глазами все плыло. Но я продолжал шагать, борясь с желанием остановиться и хоть немного передохнуть, а лучше лечь на землю и свернуться в клубок. Я понимал, что если сейчас остановлюсь, то больше не сдвинусь с места. Вскоре я потерял чувство времени. Все, что осталось, это цель дойти до платформы. Больше ни о чем я не думал. Главное — выжить. Платформа, наконец, показалась впереди. Накрытая энергетическим куполом, она напоминала стеклянную полусферу. Я зашагал усерднее, хотя скорости от этого не прибавилось. Состояние здоровья перевалило критический порог и составляло всего 9%. Сейчас я как никогда был близок к смерти. Если я и выживу, то точно останусь калекой. Руки и ноги я отморозил, даже зрение заметно ухудшилось. Перед платформой расположился небольшой столб с круглым отверстием. Шел до него целую вечность, а как дошел, то упал на колени. Достал киберключ негнущимися пальцами и попытался просунуть его в скважину. Получилось не сразу, но с пятой или шестой попытки все же удалось. Нейроинтерфейс выдал, что задание, застывшее во льдах, выполнено, и что мне начислено 12 000 единиц энергоресурса. Но я не стал заострять на этом внимание. Энергетический щит спал, я в бессилии повалился на грудь и пополз. Ни руки, ни ноги уже не слушались. Я завыл, но глотка выдала лишь невнятный стон. Зубы уже не стучали. Челюсть, казалось, тоже отнялась. Я все полз и полз. И стонал, как умалишенный или смертельно раненый. Голова кружилась. Я уже вообще ничего не понимал. Рядом замелькали силуэты заключенных или охранников. Меня подняли и поволокли. Я не потерял сознание, но мир все же отдалился. А потом я впал в забытье.